Вот это хорошо. Только я для него, к сожалению, не настолько важна. Может, странный вопрос, но почему ты для него не настолько важна? Насколько я вижу, ты очень привлекательная девушка. Просто потому, что он не знает о моем существовании. Хозяйка помолчала, раздумывая над услышанным. «Значит, ты не хочешь, чтобы он узнал?» «Прямо сейчас? Нет», — ответила Аомаме. «Ты почему-то не можешь к нему приблизиться?» «Причины есть, но главное, я пока сама не хочу». Хозяйка с интересом посмотрела на Аомаме. «Встречала я странных людей. Считай, ты одна из них». Аомаме поджала губы. «Ничего особенно странного во мне нет. Просто я стараюсь жить так, как чувствую. И никогда не менять однажды установленных правил?» «Да». «То есть ты упертая и сердитая?» «В каком-то смысле, возможно». «И только вчера, похоже, немного ослабила вожжи. Я правильно понимаю?» А у мамы покраснела. «А что, так заметно?» «Ощущаю кожей. Улавливаю по запаху. Дух мужчины сразу не выветривается, а с годами его начинаешь чувствовать моментально». А у мамы нахмурилась. «Иногда без этого никак. Я, конечно, понимаю, что хвалиться тут особо нечем». Хозяйка протянула руку, положила ее на ладонь Аомаме. «Разумеется. Иногда без этого действительно никуда. Нечем тут говорить и корить себя не за что. Но все-таки, мне кажется, ты могла бы добиться счастья гораздо проще. Полюбить обычного человека и дожить с ним до банального хэппи-энда». «Я бы и сама так хотела. Но ведь это непросто». «Почему?» Аомаме ничего не ответила. «Не так-то легко все это объяснить». «Если понадобится совет, обращайся», — сказала хозяйка, вытирая лицо полотенцем. «По любым вопросам, включая личные. Чем смогу, помогу». «Большое спасибо», — сказала Аомаме. «Иногда отпустить вожжи еще не значит расслабиться, верно?» «Святые слова». «Ты не совершила поступков, из-за которых теряют себя», — сказала хозяйка. «Это ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Аомаме. И правда, это она понимала. Что бы вчера ни случилось, себя она не теряла. Но какая-то неуверенность оставалась. Точно винный ободок на донышке выпитого бокала. Аомаме вспоминает свою жизнь до и после смерти Тамаки. От мысли, что им уже никогда не встретиться, ее просто разрывает на куски. Никого ближе она не встречала с рождения. С Тамаки можно было говорить, ничего не боясь, даже о самом тайном или запретном. Ни до их встречи, ни после гибели подруги Аомаме никогда и ни с кем не испытывала столь безграничной внутренней свободы. Тамаки была незаменима. Что и говорить, без нее жизнь Аомаме оказалась бы куда скучнее и никчемнее. Они были ровесницами и играли в одной вузовской команде по софтболу. В старших классах Аомаме всерьез увлеклась этой игрой. Хотя начинала без особого энтузиазма. Ее просто позвали, потому что в команде не хватало игроков. Но уже очень быстро втянулась. Да так, что какое-то время просто жить без софтбола не могла. Словно человек, которого сносит тайфуном, вдруг цепляется за случайно подвернувшийся столб. Так она ухватилась за этот вид спорта, необходимый для выживания. А кроме того, пусть даже Аомаме сама и не подозревала об этом, в ней крылся настоящий спортивный талант. И в средних, и в старших классах школы она побеждала на любых соревнованиях. И это, собственно, дарило ей хоть какую-то веру в себя, хотя и не настоящую уверенность в жизни, но что-то вроде. Выступая в команде, Аомаме наконец-то ощущала, что ее роль в этом мире не так уж ничтожно мала. Играть эту роль как можно лучше доставляла ей настоящую радость. «Я все-таки нужна кому-то на этом свете». Аомаме была четвертым аутфилдером и, в буквальном смысле, королевой внешнего поля. Тамаки была игроком второй базы, а заодно и капитаном команды. Невысокая, с отличной реакцией и смекалкой настоящего стратега. Любую сложнейшую ситуацию на поле она считывала почти мгновенно. Как только питчер отбивал подачу, ноги сами несли ее за мячом куда нужно. Такого таланта у обычных людей почти не встретишь. Сколько мячей она спасла благодаря своему чутью, просто не сосчитать. И хотя на длинные дистанции лучше бегала Аомаме, Тамаки безупречно реагировала на мяч и носилась с потрясающей скоростью. А уж лидером Тамаки была просто от бога. Без колебаний, в любой момент сплачивала команду, разрабатывала очередную стратегию и отдавала приказы коротко и точно, так что никаких вопросов не оставалось. Играть под ее началом было нелегко, но все признавали в ней отличного капитана. Их команда играла все сильнее, в итоге вышла в отборочный тур токийского чемпионата и попала в высшую лигу. А Тамаки и Аомаме даже попали в список игроков намечавшейся сборной регионов Канто и Кансай. Таланты друг друга девочки признали сразу и сблизились моментально. Выезжая на соревнования в другие города, они проводили вдвоем все свободное время, не утаивая друг от друга вообще ничего.